23. Нам понадобилось около часа, чтобы сгрузить в автокэп все, что нужно. Кроме ящиков с ингредиентами, я прихватил еще и кое-что из своего арсенала, припрятанного в лаборатории. 3 коробки с патронами, пару винтовок и пару револьверов. Туман рассеялся, и по крышам домов блеснули первые лучи. Ночь выдалась слишком тяжелой. Невыносимо хотелось спать, и, конечно, не только мне. Хенниган откровенно клевал носом, Дарт пока еще справлялся с усталостью, но его выдавали красноватые глаза и медлительность движений. Фил, поначалу взбудораженный последними событиями, через полчаса развалился на боковом сиденье и шумно засопел. В Лэнсоме нам предстояло пробыть целый день, до самого вечера, но на полноценный сон можно было не рассчитывать. Дарт повел машину по тому же пути через речной вокзал. Дневной свет открыл глазам то, чего мы не заметили ночью. Заборы и стены домов пестрели листовками о военном призыве и лозунгами. Чаще всего встречалось «Смерть кадо выродкам» и «В защиту Британа возьмемся за оружие». Лэнсом просыпался и наполнялся тревогой. Люди предчувствовали войну, страх и ненависть гуляли по улицам. Настроение города передавалось всем, даже нам самим. Дарт всю дорогу хмурился и от напряжения поигрывал желваками. Я смотрел в окно на людей, дома и рассветное солнце и тоже никак не мог унять тревогу. Мысли все чаще возвращались к печати со скорпионом. Осталось совсем немного, буквально протянуть руку, чтобы заполучить еще один перстень, но меня держали порталы. Я решил сначала разобраться с ними, а уж потом отправиться за печатью. И сделать это собрался один, без лишних глаз. К дому радости мадам Мускат мы подъехали около 7 утра. Прежде чем выгружать и переносить ящики в комнату, я отправился туда сам, чтобы убедиться, что все в порядке. Каково же было мое удивление, когда на лестнице я столкнулся с Терри и Джо. Они спускались. «Куда это вы?» Я остановился посредине ступени, загораживая девушкам путь. «И где Хлоя?» Джо поморщилась и с обидой на меня посмотрела. «А кроме Хлои тебя больше ничего не волнует, да? Например, что мы будем есть? Или как сделать так, чтобы рунная ведьма перестала шляться по клиентам и привлекать ненужное внимание?» Я уставился на Джо. «Шляться по клиентам?» Девушка закатила глаза и промолчала. Я перевел взгляд на Терри, куда более спокойного и рассудительного человека. «Все в порядке, Рэй», — осторожно сообщила она. «Джо просто не так выразилась». «Сложно сразу такое объяснить. Тут такое дело. Мы познакомились кое с кем, ну и деньги у нас появились». Терри переглянулась с подругой. Та лишь фыркнула, подвинула меня плечом и зашагала вниз по ступеням. Я опять обратился к Терри. «Ты можешь объяснить толком, с кем познакомились, какие деньги?» Терри замялась, будто не в состоянии подобрать нужные слова, ну а я еле подавил раздражение. Стоит только оставить девчонок без присмотра, как начинается ерунда на тему «А мы тут глупости натворили, пока ты отвернулся». Да и насчет новых знакомств в борделе и денег мои мозги уже выдали вполне определенную догадку. «Может, тебе сама Хлоя объяснит», — нашлась Терри. Она будто пыталась меня успокоить, чем еще больше вызвала тревогу. «Мы пока на рынок сходим. Нам ведь правда есть нечего, а тут Хлоя как раз денег заработала». Мое терпение иссякло. После фразы «Хлоя денег заработала» я бросил выслушивать невнятные разъяснения Терри и понесся на второй этаж. В коридоре стояла тишина. Под утро большинство клиентов либо разошлись, либо уснули. Возле двери с табличкой 38 я остановился. Хотел сначала постучать, но потом решил войти прямо так, без стука, чтобы не шуметь и наверняка все увидеть собственными глазами. Дверь была заперта изнутри. Я приложил ладонь к замочной скважине, мутируя металл замка. И все бы вышло вполне бесшумно, если бы не один момент. Ключ был вставлен в замок. И когда металл поменял форму, ключ вывалился и упал на пол. За дверью глухо звякнуло. Уже не боясь нашуметь, я приоткрыл дверь и сделал шаг. Меня тут же окутало жаром и густым ароматом благовоний. Необычная обстановка комнаты предстала в утренних лучах, пробивающихся сквозь занавески на окне. На стенах, обитых розовой тканью, висели картины с неясными женскими силуэтами, с потолка свисали блестящие шары люстры, а половину комнаты занимала круглая кровать с алыми простынями и подушками. И посреди этой розово-красной любовной обители стояла Хлоя. Она, ясно дело, уже не спала, да и выглядела иначе. В корсетном платье, видимо, самое целомудренное, какое тут нашлось, в ботинках на шнурке, причесанная и собранная, только злая, как дьяволица. Девушка комкала в руках мой пиджак и сверлила меня гневным взглядом. «Заходи, заходи, поганец», — прищурилась она. И объясни мне, как так вышло, что я заснула в машине, а проснулась в борделе? Чем ты думал, когда тащил меня сюда? Местная горничная вообще решила, что я новенькая и жду клиента. Сказала, что я похожа на работницу борделя. Мой взгляд пробежался по соблазнительным формам рунной ведьмы. Ну а что, похоже. Похоже? Хлоя швырнула в меня пиджак. Если бы в руке у нее был булыжник, то она бы с порога разворотила мне голову. Я поймал пиджак и, не раздумывая, накинул его на себя. Недовольство Хлои меня не особо волновало. Пусть возмущается, сколько влезет. У меня имелась четкая задача — разобраться с ее рунным влиянием, причем прямо сейчас, чтобы спокойно приступить к порталам. Я даже оставил все расспросы о каких-то там деньгах и знакомствах, потому что прекрасно понимал, что если пройдет минута-другая, то меня накроет рунное влияние Хлои, и потом о делах можно будет забыть. «Терри говорила тебе что-нибудь о фантомах?» — спросил я. «Ты поняла, о чем речь? Сможешь создать хоть один, или...» Хлоя выставила ладонь, прося меня смолкнуть. «Все сложно, Рэй», — ответила она. Отличное начало разговора. Я уже собрался выслушивать очередное возражение, вроде «Ничего не выйдет, Рэй». Но тут случилось то, чего я опасался. В мои планы вмешался цветочный запах. Только все оказалось еще хуже, чем я предполагал. Мне даже не пришлось приближаться к Хлое, потому что ее рунным ароматом насквозь пропиталась ткань моего пиджака. Надо было срочно его с себя снять, но я не успел. Через секунду меня охватили уже совсем иные желания. Как отупевший придурок. Я взялся за воротник пиджака и подтянул его к носу, чтобы поглубже вдохнуть этот сногсшибательный запах. Глаза прикрылись от удовольствия, в голове затуманилось, дрожь пронеслась по коже и, кажется, даже по поверхности мозга, потому что тот перестал соображать. Ощущения обострились. Короче говоря, обострилось все, что могло обостриться. Мой несчастный разум еще предпринимал попытки вопрошать, какого хрена я нюхаю собственный пиджак, но вот тело уже не реагировало на разумные доводы. Сердце заколотилось, разгоняя кровь по жилам. Похоже, с фантомами у меня сегодня уже ничего не получится. Какие фантомы? Тут бы успеть ноги унести, пока сохранились крохи самоконтроля. Не сводя с Хлои глаз, я шагнул назад и нашарил за спиной дверную ручку, потом до боли обхватил ее пальцами. Хлоя, конечно, догадалась, что со мной происходит, однако не испугалась, как обычно. «Да, Эри рассказала мне о фантомах», — ответила она и как-то загадочно на меня посмотрела. «У меня есть новости, Рэй. Пока тебя не было, я успела потренироваться. Мне помогла Мария, та самая горничная. Я попросила ее навести меня на какого-нибудь клиента, желательно полупьяного. Ну, она и показала мне его. Он ночевал в соседней комнате. Мы с ним ненадолго остались наедине. Потом Мария проводила меня еще к троим. Потом еще к одному. В итоге она познакомила с пятерыми. Многовато, конечно, но я справилась. Они мне даже денег дали». Я замер, не веря ушам. «Не понял, за что они тебе денег дали?» К горлу подступил ком. Кровь отхлынула от лица. Неужели Хлоя действительно сказала то, что сказала? Хоть мои мозги и плавились сейчас под напором рунного влияния, но ярость и ревность все же пробились наружу. «Я не понял, какого черта ты делала с пятью мужиками, Хлоя? Ты можешь пояснить?» Та вздохнула и терпеливо ответила. «Тренировалась создавать их фантомы, дуралей. Училась наводить и убирать влияние. А ты что подумал? Эти клиенты даже не вспомнили, что с ними произошло. Мне кажется, что те, кто не владеет рунным искусством, не имеют возможности помнить момент влияния, так что никто ничего не помнит. Здорово, правда?» Вспышка гнева, охватившая все мое естество, внезапно схлынула, а потом меня снова поглотило тупое обожание. Оно, как всегда, накатило разом и уничтожило другие эмоции. Моя рука мгновенно оставила дверную ручку в покое. Я шагнул к Хлое. «Нет, Рэй, стой там!» Девушка пригрозила мне пальцем. «Даже не вздумай подходить. Стой спокойно и не дергайся. Я попробую создать твой фантом. С теми пятерыми у меня ведь получилось, значит, и с тобой получится. А если получится, то я смогу не только влиять на твою проекцию, но и снимать с нее влияние. Только не подходи, пожалуйста, стой спокойно, ладно? Мне нужно увидеть тебя рунным зрением. Смотри, как это делается». Она приподняла правую руку и прикоснулась к виску. Подушечки ее пальцев замерцали голубоватым светом. На коже девушки проступили витиеватые татуировки. Взгляд Хлои устремился куда-то сквозь меня, зрачки блеснули голубизной. Затем она принялась рисовать, быстро, точно и завораживающе красиво. Завитки и схемы появлялись в воздухе, накладывались друг на друга, образовывали эфемерные полотна, похожие на человеческий силуэт. Что же до меня, то стоять смирно и смотреть на объект своего желания я не собирался. Лучше вывернуть себе жилу, чем остаться наблюдателем. Нет уж, стоять и смотреть — это не про меня. Я сделал несколько быстрых шагов и обхватил Хлою, прижав к себе. «Рэй, да что ж такое?» Она ударила ладонями по моей груди, потом еще и еще раз. «Ты мне мешаешь, уйди, Рэй, иначе я применю атакующие руны». Угрозы уже не действовали. Мои ладони теснее обхватили стан девушки и принялись гулять по изгибам ее фигуры. Пальцы нащупали шнуровку на корсете. На этот раз Хлоя решила действовать, а не уговаривать. Перестав вырываться, девушка торопливо вывела схему слепой руны прямо у меня под носом, но завершить рисунок я ей не дал. Обхватил Хлою за запястье и убрал руку ей за спину. Руна исчезла. «Только посмей что-нибудь мне сделать», — с угрозой прошептала Хлоя. «Ты сразу же пожалеешь, понял? Кивни, если понял». Надо же, она использовала мое собственное выражение, чтобы меня же им и припугнуть. Сомнительный приемчик. Я ухмыльнулся и покачал головой. «Ну тогда держись. Сам напросился». Хлоя не придумала ничего другого, как оттолкнуть меня гравитационным эргом. Ее атаку тут же погасил мой эрг, тоже гравитационный. Нас оттащило друг от друга метра на три. Что удивительно, Хлоя не выглядела испуганной, скорее сосредоточенной. Ее пальцы опять вспыхнули мерцанием, и девушка продолжила рисовать мой фантом. От первоначальной цели она не отказывалась, впрочем, как и я сам. Не знаю, что конкретно заставило меня сделать то, что я сделал, то ли стойкое желание заполучить Хлою любым путем, то ли защитная реакция на ее атаку, то ли воля черного волхва высвободить собственные навыки, пусть даже такого неполноценного черного волхва, как я, перерожденного в смертном теле с кучей уязвимостей. Я коснулся своего виска. В то же мгновение подключилось рунное зрение. Передо мной предстала Хлоя. Только поверх ее силуэта появился еще один. В виде аморфной светящейся фигуры. Мои пальцы начали рисовать ответный фантом, проекцию Хлои. Я смотрел на ее схематичное изображение и просто-напросто срисовывал его. Повторял сгибы и линии, все штрихи и завитки, все знаки, из которых состоял силуэт. Рука двигалась быстро, но все же не настолько быстро, как рука Хлои. Она стояла напротив и тоже рисовала, только меня. Мы создавали фантомы друг друга. И теперь будто соревновались в скорости и мастерстве рунного художника. Естественно, Хлоя создала мой фантом быстрее. Соперничать в скорости с рунным фортисом было бесполезно. Прошла еще пара секунд, и моей груди коснулись невидимые пальцы. В это время девушка не прекращала рисовать, только уже не фантом, а руну, судя по схеме, руну телесного наслаждения. Хлоя делала это точно так же, как когда-то рунная ведьма Эстер, и я отлично помнил, что последовало дальше. Через несколько секунд по моему телу волнами пронеслись мириады ощущений. Рука обмякла и опустилась вниз, так и не закончив создавать ответный фантом. Мне срочно понадобилась хоть какая-нибудь опора. Ноги сделали несколько торопливых шагов назад, пока я не уткнулся лопатками в стену, обтянутую мягкой розовой тканью. Стена, конечно, ничем мне не помогла. Ощущения нарастали, невыносимо приятные. «Хлоя, убери влияние», — прошептал я. Ну а потом сполз на пол, полностью теряя управление собой. Наплыв ощущений оказался такой силы, что не осталось сомнений, руна наслаждения в исполнении Хлои имеет в разы больше мощи, чем руна Эстер. В сотню раз больше! В тысячу! Напряжение в мышцах усиливалось с каждой секундой. Ощущение блаженства становилось объемнее, острее и больше, приближалось к экстазу, пульсировало, заполняло не только тело, но и сознание, захлестывало и накалялось, готовое взорваться. «Хлоя, черт возьми!» Выдохнул я, зажмурившись и предчувствуя не что иное, как самый настоящий оргазм. «А теперь приготовься», — послышался девичий шепот. «Сейчас я уберу влияние с твоего фантома». «Не надо убирать, не сейчас», — пробормотал я, практически взмолился, ненавидя себя за это. «Ты же сам только что просил убрать, так что я убираю». Голос Хлои стал твердым, как чугунный пресс. Она без зазрения совести продемонстрировала мне свое умение, и уже через мгновение все мои ощущения схлынули. Разом. В одну секунду. Тело растеряло накопившееся напряжение, и меня швырнуло в беспросветную бездну разочарования. Внутри будто что-то треснуло и раскололось. Накрыло чувство незавершенности. В паху и внизу живота все заныло от тупой, пульсирующей боли. Я скрипнул зубами и зажмурился сильнее. От досады стукнулся с затылком о стену, все еще сидя на полу. «Хлоя, чтоб тебя! За такое надо убивать самым кровавым способом!» Еле успокоив приступ злости, я открыл глаза. Судя по виду, эта рунная зараза даже не испытывала чувства вины. Девушка стояла за пару метров от меня и с интересом наблюдала за моей реакцией. «Ты чувствуешь что-нибудь?» — спросила она невинным голосом. Я молча поморщился. Даже разговаривать с ней после такого не хотелось. «Значит, не чувствуешь, да?» Клоя широко улыбнулась и уже без опаски подошла ко мне. Потом устроилась на полу, опустившись рядом на колени, и взяла меня за руку. «Это прекрасно. Правда, Рэй? Ты теперь ничего ко мне не чувствуешь, никакого любовного наваждения. Это великолепно. Это настолько великолепно, что мне хочется кричать от счастья. О, боже мой, Рэй, ты самый лучший!» От переполнившей ее радости она кинулась мне на шею и крепко обняла. При этом не переставала бормотать. «Рэй, это так прекрасно, так прекрасно. Ты ничего не чувствуешь, ничего, как это прекрасно. Неужели я научилась убирать влияние? Неужели теперь я смогу спокойно ходить по улицам, а не сидеть взаперти? Боже мой, Рэй, это так прекрасно!» «Ага, поздравляю», — бросил я мрачно. И пока окрылённая Хлоя меня обнимала, радуясь тому, что я ничего не чувствую, моя рука за ее спиной дорисовывала незавершенный фантом. Вообще-то, мелкая мстительность была мне не свойственна, но тут я не мог сдержаться. К тому же, очень хотелось научиться использовать собственное влияние, а не терпеть чужое, да еще такое бессовестное. Девушка почувствовала, что с ней что-то не так уже через 10 секунд. Она вцепилась в воротник моего пиджака и с ужасом на меня уставилась. «Только посмей. Только посмей, и я тебя убью». Понятное дело, я посмел. Как только рисунок фантома был завершен, я поднялся на ноги и устремил всю свою рунную силу на проекцию Хлои. Причем схему наслаждения использовать не стал, а поступил проще и грубее. Подчинил себе волю девушки полностью. Против черного волхва даже у рунного фортиса не было шансов. Сидя на полу, Хлоя посмотрела на меня снизу вверх. Вот теперь она была готова сделать все, что я хочу. Прямо сейчас, прямо здесь. Ждала лишь приказа, и это читалось в ее изменившемся взгляде. Справиться с чудовищным соблазном мне помогла лишь одна мысль. Неужели я выглядел точно так же, когда впервые попал под рунное влияние? Отупевший взгляд, частое-частое дыхание и обожание такой степени, что подрагивают пальцы. По правде говоря, вид не особо-то возбуждающий, больше похожий на психическую болезнь. «Рэй, чего ты хочешь?» Хрипловатым голосом спросила Хлоя, жадно заглядывая мне в глаза и пытаясь угадать, чего же я все-таки хочу, чтобы это исполнить. «Для начала встань», — попросил я. Девушка тут же вскочила на ноги и замерла в метре от меня. «Подойди ко мне». Хлоя не просто подошла, а прильнула к моей груди и подставила губы для поцелуя. Я провел большим пальцем по ее пухлым губам. Мне так захотелось поцеловать Хлою, что снова заныло во всем теле, но я себя сдержал. Настолько покорная медсестра мне была не нужна. «Запомни этот момент, Хлоя», — прошептал я, «и больше никогда не используй против меня свое влияние, раз научилась его контролировать. Знаешь, я все же любитель добровольных наслаждений. Наверняка ты тоже. А теперь покажи, как убирать влияние с фантома». Она поспешила исполнить мою просьбу. «Вот так, Рэй. Вот так, смотри». Не переставая с обожанием на меня смотреть, девушка прикоснулась к своему виску и пояснила. «Влияние убирается точно так же, как создается, очень просто». «Ну да, очень просто», — мрачно повторил я, кто б знал. Бросив прощальный взгляд на обожающую меня Хлою, когда еще такому случится, я медленно прижал мерцающие пальцы к виску. Рунное зрение сразу померкло, проекция Хлои растворилась в воздухе. Девушка пришла в себя секунд через 5. Сначала застыла на месте, осознавая, что же с ней только что случилось, а потом, осознав и вспомнив, отпрянула от меня и сжала кулаки. «Рэй, не делай так больше!» Больше она ничего не смогла произнести. Просто стояла и смотрела на меня так, будто все еще не верила, что я убрал влияние, не воспользовавшись ситуацией. «Да ты все же монах», — сказал бы Фил. Опомнилась Хлоя только через минуту. Я ожидал от нее чего угодно, возможно, даже тирады ненависти, но девушка подошла ко мне и протянула ладонь для рукопожатия. «Рэй, давай договоримся, никогда не влиять друг на друга. Никогда-никогда. Ни при каких обстоятельствах, что бы ни произошло и что бы...» «Договорились», — оборвал я Хлою и торопливо пожал ее ладонь. Для пущей убедительности еще и кивнул. На самом деле от желания во мне все вибрировало и рисковало полопаться к чертовой матери. Похоже, Хлоя воздействовала на меня без всякого рунного влияния, а просто так, потому что нравилась мне, и чем дольше она была рядом, тем сильнее меня привлекала. Я поспешил к двери, чтобы избавить себя от ее общества хотя бы на минуту и собраться с мыслями, только выйти не успел. На пороге столкнулся с Дартом и Хенниганом. Вид у них был воинственный и тревожный, они даже револьверы приготовили. Хенниган оглядел сначала меня, а потом Хлою за моей спиной. «Вроде с ними все в порядке», — сделал он вывод. Дарт нахмурился. «Ты чего так долго, Рэй? Мы уже спасать пошли. Подумали, что Хлоя тебя поработила, и теперь ты ползаешь у нее в ногах, изнемогая от любви». «Рэй больше не подвержен моему влиянию», — серьезно объявила Хлоя. «Никто из вас не подвержен. Я научилась это контролировать». «Ей понадобилось всего 5 клиентов из борделя, чтобы научиться», — добавил я, не без мрачности, конечно. «Они ей еще и деньги за свое рабство заплатили». Дарт покосился на Хлою и спросил у меня шепотом. «Слушай, она может сделать так, чтобы эти клиенты заодно сюда ящики из машины перетащили?» Ящики нам, конечно, пришлось таскать самим. Никогда бы не подумал, что физический труд так хорошо снимает напряжение. 5 раз по лестнице туда-обратно, и мое желание насчет Хлои померкло. Материалами для мутации мы заставили половину комнаты, и когда работа была завершена, Фил принял управление на себя. «Итак, тут кристаллические порошки», — он ткнул пальцем в последний занесенный мной ящик. «Поставь вон туда, ближе к окну. А вон тот, с роговыми опилками, подвинь ближе ко мне». Мы беспрекословно выполняли все, что требовал мастер. Сдвигали ящики и отодвигали, переставляли, открывали и закрывали, ставили под определенным наклоном и даже клали на бок. На распределение ингредиентов по комнате ушел целый час. Ящиков мы насчитали 14 штук. «Не расслабляйтесь, сейчас будем делать заготовки», объявил Фил, когда мы наконец закончили и присели кто куда, чтобы выдохнуть. Парень окинул ящики придирчивым взглядом и подытожил. «Выйдет примерно 1000». «Чего 1000?» — вытаращился на него Хенниган. 1000 заготовок для сумрачных порталов. Останется добавить только серебро в конце. Ну и сделаем пару десятков коротких порталов, на всякий случай. Вдруг понадобится». Я еще раз посмотрел на ящики. 1000 сумеречных порталов означало 1000 ящеров-сахиров. Недурно. Только хватит ли у меня сил и времени мутировать столько ингредиентов, да еще и распределить их на 1000 частей? Фил прочитал сомнения на моем лице. «Да не волнуйся ты, Рэй, успеем», — заверил он. «Если возьмемся все вместе, то справимся 10 часов, и если без остановки будем делать». «Если не помрем», — добавил Дарт. Пацан покачал головой. «Главное, чтобы Рэй не помер. Вся основная работа ляжет на него, а мы будем отмерять ингредиенты и распределять их по порциям. 1000 порталов, это вам не 10». С его железной арифметикой никто спорить не стал. Фил снова взялся управлять процессом. Он забрался на один из ящиков и уже с высоты принялся указывать. «Внимание! У нас есть только 50 мензурок, поэтому будем делать порциями. Получается, надо сделать 20 раз по 50 порций. Сначала Клифф отмеряет и смешивает сухие ингредиенты. Потом Дарт добавляет туда жидкие. Хлоя переносит мензурки поближе к Рэю, а Рэй уже мутирует смесь и делает заготовки». Он оглянулся и посмотрел на входную дверь и добавил. «А когда Терри и Джо вернутся, то и им найдется работа». «Да тут работы завались», — заметил Хенниган. «Точно!» — Фил еще раз посмотрел на каждого из нас. «Ну что, начинаем? Только для начала встаньте в ряд и поклянитесь, что никому не скажете о моих порталах». «Ты же с нас клятву уже брал», — напомнил Дарт. «Ну, знаете ли, клятвы лишними не бывают». Фил не успокоился, пока не добился от каждого по клятве, и только потом приступил к демонстрации первой заготовки. Сначала я вам покажу на примере, сколько и чего смешивать. Надеюсь, вы не слишком криворукие. Я даже ящики специально попросил поставить так, чтобы двигаться только слева направо, понятно? Без лишних телодвижений, и чтобы друг другу не мешать, ничего не забыть и не перепутать, что с чем соединять». Он спрыгнул с ящика и подошел к крайнему левому. Там лежали те самые 50 пустых мензурок. Фил взял одну и склонился над другим ящиком, что стоял рядом. С хрустом развернул бумажный сверток и черпанул оттуда белого солевого порошка. «Отмеряем точно по первому делению», — начал объяснять он. «Потом идем к следующему ящику. Там свиная костная пыль. Берем щепотку и досыпаем в мензурку. После этого трясем немного, чтобы смешалось. Это важно. И только потом идем к четвертому ящику и ложкой добавляем запеченной красной руды. Ровно до третьего деления. После этого вообще перемешивать нельзя. Ни в коем случае. Идем дальше». Продолжая деловито описывать процесс смешивания ингредиентов, Фил обошел 8 ящиков с сыпучими материалами. Хиниган проговаривал вслух все, что сказал Фил, стараясь запомнить свою часть рецепта. Когда мензурка в руке Фила заполнилась почти до краев, то стеклянные бока сосуда стали напоминать радугу, только с вкраплениями белых, серых и черных полос. Фил поднял мензурку повыше и глянул на Хинигана. «Запомнил? Я ведь специально тебе даю самое сложное, чтобы Дарту досталась легкая часть рецепта». «Эй, умник!» — рыкнул Дарт. «Ты намекаешь, что я тупой рецепт запомнить не смогу». «Больше 4 ингредиентов вряд ли», — прямо ответил Фил. Хинниган не сдержался и захохотал, толкнул Дарта плечом. «Не расстраивайся, зато ты накачанный красавчик. В твоем случае разрешается быть глуповатым». Крепким словцом Дарт послал и Хинигана, и Фила с их замечаниями. «Ладно, теперь жидкости», — сказал Фил. Серьезный и сосредоточенный он шагнул к 9 ящику. Там стояла большая банка с зеркальным раствором амальгамы. На крышке банки лежала чайная ложка. Фил взял ложку и отщелкнул крышку, затем обратился к Дарту. «Запоминай. Когда сыпучие ингредиенты будут готовы к соединению с жидкостью, ты берешь ложку, обмакиваешь ее в раствор и добавляешь в мензурку точно 3 капли. Понял?» Дарт пожал плечом. «Что тут не понять? Добавить 3 капли раствора». «Делай это аккуратно и убирай лицо подальше», — предупредил Фил. «Чтобы работать с жидкостями, нельзя бояться жара и боли, поэтому я именно тебе оставил эту часть рецепта. Ты не такой опасливый, как Клифф». Вот теперь усмехнулся Дарт и толкнул локтем Хинигана. «Не расстраивайся, зато ты тощий умник. В твоем случае разрешается быть пугливым». «Очень смешно», — буркнул Хинниган. Правда, как только Фил добавил 3 капли раствора и в мензурке зашипело, Хинниган тут же перестал обижаться. Под напором амальгамы сыпучие ингредиенты оплавились и уменьшились в объеме. Сама мензурка накалилась настолько, что Фил поставил ее на 10-й ящик и подул на покрасневшую ладонь. «Но это мне не страшно», — усмехнулся Дарт. Остудив руку, Фил снова взял мензурку и продолжил доливать жидкости. Еще 3 из 4 упомянутых. Когда он добавил ртутную смесь из 11 ящика, а потом кислоту из 12, по комнате распространился неприятный запах. Но самое интересное, что чем больше материалов добавлял Фил, тем меньшего объема становилась смесь в мензурке, пока опять не достигла первого деления. «Все», — сказал Фил и повернулся к Хлое. «Теперь ты. Твоя задача — забрать мензурку. Она уже холодная, не бойся. Ты отнесешь ее Рэю. Но не отдавай в руки. Будешь держать баночку за края, ровно-ровно, пока Рэй мутирует смесь у дна. Это важно. Из-за того, что у нас нет лабораторных условий, будешь исполнять роль держателя». Хлоя кивнула, готовая исполнить роль чего угодно, даже газовые горелки, лишь бы помочь сделать порталы. «Ну что, Рэй, твоя очередь». Фил подошел ко мне, взял сосуд пальцами за края и выставил перед собой. «Приложи ладонь ко дну мензурки. Выдай примерно 30 единиц кадо. Как только увидишь, что смесь начала мутировать и менять цвет на серый, то добавь еще 20 единиц. Продолжай отдавать кадо, пока смесь не побелеет и не заледенеет». Он поднес мензурку еще ближе ко мне. Я сделал все в точности, как он сказал, приложил ладонь к стеклу и вложил в мутацию около 30 единиц кадо. Сначала смесь не среагировала, но прошла минута, и цвет радужного месива поменялся на сизый, а потом и на светло-серый. Я сразу же добавил еще 20 единиц кадо. Раствор побелел и оплавился по краям, превращаясь в небольшую ледышку. Пока происходил процесс мутации, в комнате нарастала гробовая тишина. Все смотрели на преображение смеси и ждали результата. «Отлично, просто отлично», — прошептал Фил. «Одна заготовка есть. Осталось только окатить ее серебром, и все. Будет сумрачный портал имени Филиаса Юджина». «Ой». Он вдруг осекся и поправил сам себя. «Будет просто сумеречный портал». Я посмотрел на него и улыбнулся. «Будет сумрачный портал имени семьи Ретвиков». Фил расплылся в благодарной улыбке и прижал мензурку к животу. «Точно! Лучшего названия не придумаешь!» «Тогда контролируй качество, Филиас. Погнали!» Парень повернулся к остальным. «Чего стоим? Рэй сказал, погнали!» Все засуетились и рассосредоточились по комнате. Хенниган поспешил к сыпучим материалам, Дарт к жидким, Хлоя встала между мной и Дартом, а я уселся на кровать, чтобы не мешаться. Фил опять взобрался на ящик-пьедестал для всеобщего контроля. Было около 8 утра. Времени оставалось совсем немного. К полуночи у стен Ронстада нас должен был ждать Грег Ордо вместе с 4 тоннами серебра. Еще через сутки, по информации Патриция Скорпиуса, армия Лансома планировала начать осаду.